Впервые в жизни такой ясный рассудок, — возразил ей Лайм. — За тебя сказать не могу. Это похоже на сон. Если это сон, то самый замечательный. Он улыбнулся и поцеловал ее. В воскресенье их единственной территорией была спальня Саши. Потом они вместе лежали в ванне, вместе спустились поужинать и опять кинулись в постель, как дети, убегающие от родителей. Но бежать было не от кого, и прятаться негде. Саша сама отдалась ему в объятия. И что теперь делать, понятия не имела. Она только знала, что хочет быть с ним, а как долго это продлится, об этом лучше не думать. Они вместе приготовили ужин, поели, весело поболтали, покормили щенка, убрали со стола и опять поспешили в постель, чтобы снова заняться любовью. «Старая уже для такого марафона», — призналась потом Саша. «Ничего себе стара, ты же меня совсем измотала», — рассмеялся Лайм. «Когда тебе ехать?» — пытаясь не выдать волнения, спросила Саша. «Может, никогда?» Он ее дразнил, но в этот момент эта мысль обошлась ему дорого. «А если я поживу здесь недельку?» «Было бы неплохо провести эксперимент, посмотреть, как они смогут ужиться в реальной жизни». Предложение поступило неожиданно, но Саше оно понравилось. «В галерее всем скажу, что ты приехал с ними познакомиться, а я тебя приютила». Лайм понимал, что Саше надо будет придумать какое-то объяснение для окружающих, а какое ему было все равно. «Отлично. А можешь сказать, что я твой любовник, и мы всю неделю проведем в постели». Саша забеспокоилась не на шутку. «Не бойся, я не собираюсь ставить тебя в неловкое положение», — улыбнулся Лайм и поцеловал Сашу. «Смотри у меня, иначе я приму самые суровые меры. Обещаю». Перспектива провести с ним целую неделю привела Сашу в возбуждение. Еще вчера она обещала себе, что все кончено, а за сутки все так изменилось. Теперь ради Лайма она готова была поставить на карту свою репутацию и даже жизнь. Выбора она себе не оставила. Глава 8. Когда наутро в сопровождении Лайма Саша направилась к галерее, вид у нее был даже более деловой и строгий, чем обычно. По понедельникам галерея была закрыта, но персонал работал. Это была хорошая возможность привести в порядок срочные дела. Саша была в черных слаксах и черном свитере. А Лайм остался верен себе. Ковбойские сапоги, кожаная куртка, белая футболка, джинсы и бейсболка. После обеда они договорились отправиться в магазины и купить ему запас футболок и белья. Лайм и помыслить не мог, что задержится в Париже на целую неделю, и никаких вещей с собой не захватил. Саша представила его своим сотрудникам, Лайм держался непринужденно и любезно, и всех очаровал. Неделю назад он прислал слайды со своих картин, теперь Бернар сказал, что галерея жаждет выставить сами полотна. Они обсудили выставку в Нью-Йорке, наметили ее на конец года. А пока оба отделения галереи, и в Париже, и в Нью-Йорке, будут выставлять его отдельные картины. Для Лайма это хороший шанс. А и жене при знакомстве с новым клиентом чуть не упала в обморок. Потом она призналась Саше, что в жизни не видала такого неотразимого красавца. Саша разделяла это мнение. Эта неотразимость и была главной проблемой. Вечером Лайм лежал в ее постели, как юный, гордый собой лев, и делился впечатлениями от галереи. «Что ты скажешь?» — спрашивала Саша. Ей интересно было его мнение, взгляд художника на то, что она делает. Для нее это была редкая возможность получить оценку своей работы с другой стороны, услышать мнение человека заинтересованного. Для торговца произведениями искусства это ценная возможность. И мнение Лайма много значило для Саши. Хотя она доверяла и себе, в том, что касалось галереи и художников, интуиция ее никогда не подводила. «Что я скажу?» — рассеянно переспросил он. Он еще дышал прерывисто, не успев отойти от близости, и удивился, когда Саша заговорила о работе. «Ну что ж, лучше, чем вчера вечером. Послабее, чем сегодня с утра. Подустал я, наверное. По-моему, лучше всего было в воскресенье после ванны».